ягненок. Как часто я слыхал такое рассуждение. По мне, пускай, что хочешь, говорят, лишь был бы я в душе не виноват. Нет, надобно еще умение. Коль хочешь в людях ты себя не погубить и добрую наружность сохранить, красавицы, вам знать всего нужнее, что слава добрая вам лучше всех прекрас, и что она у вас весеннего цветка нежнее. Как часто и душа, и совесть в вас чиста, но лишний взгляд, словцо, одна неосторожность, язвить злословью вас дает возможность, и ваша слава уж не та. Ужели не глядеть? Ужели не улыбаться? Не то я говорю, но только всякий шаг вы свой должны обдумать так, чтоб было не к чему злословью и придраться. Анюточка, мой друг, я для тебя и для твоих подруг придумал басенку, пока еще ребенком. Ты вытверди ее. Не ныне, так вперед, с нее сберешь ты плод. Послушай, что случилось с ягненком. Поставь свою ты куклу в уголок, рассказ мой будет короток. Ягненок с дуру, надевший волчью шкуру, пошел по стаду в ней гулять. Ягненок лишь хотел пощеголять. Но псы, увидевши по весу, подумали, что волк пришел из лесу, вскочили, кинулись к нему, свалили с ног, и прежде, нежели опомниться он мог, чуть по клочкам его не расхватили. По счастью, пастухи, узнав, его отбили. Но побывать у псов не шутка на зубах. Бедняжка от такой тревоги на силу доволок в овчарню ноги. А там он стал хереть, потом совсем зачах. И простонал весь век свой без умолка. А если бы ягненок был умен, и мысли бы боялся он, похожим быть на волка.